Глава 5. Дракон не обманул. Он действительно организовал все быстро и четко. Уже через 2 часа в мою дверь стучалась первая посетительница в столь ярком наряде, что я даже не сразу смогла поздороваться. Уронила челюсть и разглядывала синие, алые и золотистые узоры на ее платье. Модистка была с таким количеством перьев в прическе, что птицы могли бы обвинить ее в нарушении авторских прав. Она велела мне раздеться и с воодушевлением объявила. «Как насчет этого корсета? Он подчеркивает...» Модистка туго затянула шнуровку. «Прекрасно», — кивнула я. «Придется научиться дышать через уши». Она и бровью не повела, словно выслушивала такие речи каждый день, и стала деловито прикладывать ко мне ткани одну за другой. Мое мнение, похоже, ее совсем не интересовало. Во всяком случае, она разговаривала исключительно сама с собой. «Нет, это не годится. О, боже мой, какой кошмар! Могло бы быть, но не идеально». Это продолжалось добрых 30 минут. Я уже начала коситься на саквояж с тканями. Он что, бездонный? А между прочим, корсет все еще давил мне на ребра, хоть я уже успела привыкнуть и даже приспособилась в нем немножко дышать. Но, наконец, моя мучительница объявила. «Вот это! К тому же все оттенки синего сейчас в моде, а как этот цвет оттеняет ваши глаза! Они сияют еще ярче!» А потом произошло маленькое чудо. Модистка набросила на меня огромный лоскут ткани, взмахнула руками, прошептала какое-то мудреное заклинание, и вот на мне не бесформенная груда тяжелого шелка, а платье, самое настоящее, изящное, с тонкой золотистой вышивкой по лифу и пышной юбкой. «Ну, взгляните!» Я посмотрела в зеркало. Разумеется, для таких целей моя засоня не подходила. Тут нужно было другое, большое, во весь рост. Такое у меня тоже было. К счастью, молчаливое. «А не слишком ли вызывающее декольте?» «По мне так было того, слишком. Неужели все благородные дамы вынуждены щеголять с грудью на выкате?» Модистка недовольно приподняла бровь. «Как раз то, что надо», — отрезала она. «Поверьте. Уж я-то в этом разбираюсь». Я хотела поспорить, но она уже собирала свои бесконечные ткани в саквояж. Получалось у нее довольно ловко и быстро, так что уже через несколько минут она стояла на пороге. «Только не переборщите с драгоценностями», — предупредила она напоследок. «Из-за императорского бала у меня сейчас много работы», — пояснила она. «В нарядах, которые готовили заранее, я хоть что-то могу исправить. Но вы обратились в последний момент, так что...» Платье будет именно таким. Не надо хмуриться, оно прекрасно. С этими словами она упорхнула, как яркая экзотическая птица. Не успела я перевести дух, как на моем пороге появился очередной визитер. Полный господин с моноклем. Ювелир. Он начал раскладывать свои драгоценности, предлагая мне одно за другим. Глаза разбежались. Сделать выбор было просто невозможно. Впрочем, ювелир не растерялся. Повел себя как истинный профессионал. Выбрал самое массивное ожерелье с самыми крупными камнями, явно самое дорогое, и протянул его мне. «Это ожерелье будет светиться на вас ярче, чем звезды в небе», — вкрадчиво проговорил он. «Вообще-то я не планировала конкурировать с небесными телами. Да и шея у меня не такая сильная, как у драконов. Я просто не смогу таскать это на себе». Он разочарованно вздохнул. Похоже, давно уже пытался пристроить эту огромину, и показал следующее. Чуть менее массивное, но все еще достаточно тяжелое, чтобы сломать среднестатистическую девичью шею. В результате, после долгих препирательств, мы выбрали довольно изящное украшение с темно-синими камнями. Ювелир ловко застегнул его на моей шее и исчез так же стремительно, как и модистка. Оно и понятно. Перед императорским балом у него тоже полно работы. Последним явился галантерейщик, высокий пожилой мужчина с печальным лицом. Его сумочки были такие маленькие, что в них, кажется, могли поместиться разве что мои остроты, да и то самые тонкие из них. С ним мы провозились больше всего. К тому времени, как я стала обладательницей сумочки, веера, перчаток и изящных, но очень удобных туфелек, уже стемнело. Оставшись наедине с собой, я еще раз взглянула в зеркало и ахнула. Девушка, которая смотрела на меня, выглядела как принцесса. Изящная, воздушная и прекрасная. Платье действительно неплохо оттеняло глаза. Во всяком случае, сейчас они радостно блестели и казались глубокими, как темная ночь накануне рассвета. Я вздохнула. Вот бы в таком наряде отправиться на настоящее свидание с прекрасным и искренним мужчиной. Увидеть восторг на его лице, настоящий, неподдельный. Но, увы, вся эта неземная красота предназначалась для нелепой игры, которую затеял один хитрющий и безответственный дракон. Ну что ж, принимать жизнь такой, какая она есть, не строя воздушных замков и не питая иллюзий, тоже хорошо. По крайней мере, на балу я знатно повеселюсь. Берегись, дракон.